Братья, я благодарен Богу, что сегодня могу находиться здесь на таком братском общении. Прежде всего для себя самого. Так слушаю беседы братьев, такое назидание обильное. И в каждой беседе нахожу то, что мне необходимо, то, что мне надо извлечь, что мне Бог говорит. А с другой стороны, представляю наше братское. У нас поменьше братьев. Если, конечно, брать в регионе, то больше, но так у нас братские проходят в церкви периодически. У нас порядка 60 братьев в церкви. И думаю, вот этого брата беседу провел, можно бы пригласить к нам на братское с темой. Другого брата слушаю, думаю, и того брата бы неплохо к нам на братское с темой пригласить. И понимаю, что все они сегодня для нас важны, необходимы, насущны. И в целом тема нашего общения или тема такого бесед «Будь ревностен». Ну, несколько раз уже на протяжении нашего общения к этому тексту обращались. Я тоже хочу, братья, на эту тему сказать немного, поделиться личными переживаниями, чтобы нам и помолиться вместе, как-то пред Господом милости попросить, чтобы ревностными быть. Ну, уже было вчера сказано, что ревность – это дословный перевод, значит, ревновать – значит пламенеть, значит стремиться, значит прилагать усилия, прилагать особые старания. Ну, знаете, вот Христос однажды пример такой привел. Отец говорит сыну: иди работай в винограднике. Что он сказал? Иду, а сам не пошел, да? А другому говорит: иди, не пойду, а после, раскаявшись, пошел. Вот у нас текст такой: будь ревностен, а дальше, братья, и покайся, да? Вот мне хотелось немножко на эту сторону обратить внимание, но я попозже об этом скажу. Сначала хочу, братья, обратить внимание, что мы понимаем под словом «ревность», или точнее, всегда ли наша активность должна рассматриваться как ревность. Бывает так, что вот сын, да, иду, а сам не пошел. Может быть, мы с нашего братского будем разъезжаться с таким настроем внутренним. Вот туда пойду, туда поеду, там буду принимать участие. Вот то еще сделаю. Хорошее желание. Ну, как бы, братья, чтобы оно у нас не осталось на этом уровне. Вот я желаю, я хочу. К сожалению, так бывает нередко. Мы где-то воспламенились, загорелись. Вот я смотрю по молодежи. Молодежное общение прошло. Даже бывает, выходят вперед, сокрушаются, каются. Вроде кажется, завтра будет лучше. А завтра смотришь, а лучше не стало. Как-то недавно, буквально несколько дней назад я вернулся, мне сестра звонит: можно прийти поговорить? Ну, хорошо, пришла сестра, мама, дети в церкви, уже в молодежи. И говорит: я хочу свои переживания за сына сказать. А сын такой ревностный, активный и в благовестии, и в оркестре. После каждого собрания у него там сыгровка, он занят, и молодежное служение. Вечера, ни одного вечера нету, чтобы он был свободен. И после собрания остается, и днем на работе, она говорит, а от него в семье никакой отдачи нету. Трудно, тяжело. Может быть, от чего-то его освободить можно в церкви. Ну, как-то разгрузить его, чтобы он мог хоть какое-то время уделять дому, семье. Со стороны смотришь, ну, такая ревность, такое желание. Хочется где-то даже подражать такому брату. Он очень ревностен. Другие, смотришь, подтягиваются, где-то пример с него берут. И радуешься, что есть такие братья. Как-то у нас в молодежи, я еще был в наше время, вот так тоже организовывались разного рода служения. Вот была одна сестра очень активная. Она и в оркестре играет, она и глухонемым переводила, она и с молодежью куда-то пойти, посетить бабушку. Она такая активная, ну, ревностная была, ревностная, так по-другому, кажется, и не скажешь. А проходит какой-то промежуток времени, тут возраст у нее подошел, никто из братьев не подходит, не предлагает. И смотришь, охладела сестра, на собрании нет, узнаем, ушла. Резко так, резко раз, и уже встречают ее совсем в другом виде, она уже замуж собралась. И все, где эта ревность? Братья, я думаю, что не всегда духовный уровень или духовное состояние мы можем измерять ревностью. Вот такое, которое я сейчас сказал. Где-то бывает так, что мы, человек ревнует, стремится, и нам кажется, что и состояние его духовное соответствует. Далеко не всегда оно так. Чем мы определяем духовный уровень наш, может быть, братьев наших, сестер, молодежи нашей подрастающей? Где-то мы очень за то, чтобы активно вовлекать в служение, поручать, когда давать какие-то поручения. И даже так бывает, надо его загрузить, надо ему какое-то поручение дать, чтобы в мир он не смотрел. Я тоже, братья, так понимаю, что хорошо, когда у нас есть люди занятые, когда есть занятость в церкви, когда мы трудом заняты. Но это далеко не единственный показатель и не самый правильный показатель нашего духовного состояния или нашей температуры, о которой сегодня братья здесь говорили. Я хочу предложить отрывок Священного Писания, текст для рассуждения нашего. Это Евангелие от Луки, 22 глава. Это событие, которое произошло с Петром, когда нашего Господа Иисуса Христа арестовали. 54 стиха, 22 глава Евангелия от Луки. «Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись с него, сказала, и этот был с ним. Но он отрекся от него, сказав женщине, я не знаю его. Вскоре потом другой, увидев его, сказал, и ты из них. Но Петр сказал этому человеку, нет. Прошло сейчас времени, еще некто настоятельно говорил точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку, «Не знаю, что ты говоришь». И тот час, когда еще говорил, он запил петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Ну, событие, знакомое нам, отречение Петра. Отрывок такой. Ну, братья, есть ли какая-то закономерность, почему это произошло? Я размышлял об этом, считал другие места Писания, где мы сталкиваемся с Петром. Наверное, с Петром мы больше всего сталкиваемся в евангельских повествованиях из всех учеников Иисуса Христа. Практически все яркие события, которые отражены в Священном Писании, в жизни Иисуса Христа, Петр в них присутствует, Петр в них участвует. Петр не последний в ряде учеников. И если говорить о его ревности, то, наверное, ей можно только завидовать. И, возможно, ученики, которые рядом с Петром ходили, рядом с Петром были, с Иисусом Христом, они смотрели на Петра и думали, вот мне бы так. Вот, может быть, стремились даже в чем-то завидовать, подражать Петру. И, тем не менее, то, что произошло с Петром, оно показывает какую-то другую сторону его внутреннего содержания. Может быть, если бы не произошло этого события, остался бы Петр тем, кем он был. Но мне кажется, вот здесь, когда последний момент отмечу, Христос взглянул на Петра, Петр наконец понял то, что Христос хотел ему сказать на протяжении всего времени пребывания, совместного пребывания. Не однажды Христос с Петром разговаривал и довольно конкретно пытался Петру донести, чтобы он, вот его ревность, она не была основана на его какой-то человеческой такой активности или ревности человеческой. Хочу, братья, некоторые события напомнить из жизни Господа Иисуса Христа, связанные с Петром. Помните, Петр один из первых пошел за Христом. И когда Христос, проходя, сказал, следуй за мной, Петр с легкостью оставил все и последовал. Затем, когда нужно было пойти по воде, когда Петр узнал Иисуса Христа, Господи, повели мне пойти по воде, никто не проявил такого веры, такой ревности, такого дерзновения, как Петр встал и пошел. И думаю, уже тогда Господь какие-то уроки преподавал Петру. Он говорит, маловерный, зачем ты усомнился, когда начал тонуть? Но вот наступает момент, когда Христос стал глубже открывать смысл своей жизни, своих страданий, для чего Он пришел, открывал перед учениками цель своего прихода. И вот в Евангелии от Матфея, я открою этот текст, написано здесь так. «И отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое“». Вот один из моментов, где Христос, ну, надо сказать так, строго, серьезно поговорил с Петром. По какой причине? Братья, ну, возревновал Петр о Господе? Возревновал. Он отозвал в сторону: «Господи, ну да не будет этого с тобою». Он как бы сердечно переживал за своего учителя, за своего Господа, за тем, за кем последовал. Он не хотел, чтобы то, о чем говорил Христос, вдруг с ним случилось. Он себе представить не мог, что в какой-то момент это произойдет с человеком, которого он так любил, за которым последовал, в которого уверовал. Говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Он это утвердительно сказал, и Христос поощрил его за это. И тут происходит такая встреча, он говорит: «Господи, да не будет этого с тобою». Иными словами сказать, Петр, как бы ставя себя на свое, на это место, он говорит: я не готов на это. Не надо, чтобы такое произошло». Он даже говорит: «Пожалей себя». Ну, как бы эти слова, они выразили его внутреннее состояние. Пожалей себя, то есть будь к себе милостив, Господи. Не позволяй, чтобы с тобой так делали. И Христос увидел за этим выражением происки лукавого. Думаю, братья, что нам нельзя и мысли допускать, что путь, по которому ведет нас Господь, он в какой-то момент окажется для нас неприемлемой, чтобы у нас не возникло мысли: вот до сих пор и не дальше, Господи. Здесь-то нам надо в чем-то себя пожалеть. И знаете, какие слова Христос после сказал? Он сказал: кто хочет идти за мной, тот отвергни себя, возьми крест и следуй за мною. Думаю, друзья, что в этих словах заключается какая-то фундаментальная истина Евангелия. Если ты хочешь идти за мною, Петр, если ты хочешь, ученики, если вы хотите, вам надо это усвоить для себя очень твердо. Нужно отвергнуть себя. Знаете, братья, когда мы говорим о том, что отвергнуть нечестие, написано: отвергнувшие нечестие, мирские похоти, нам это понятно, и мы как-то против этого восстаем внутренне. Мы людям, которые приходят, говорим, что надо это оставить, надо грехи отвергнуть. Но идти нужно дальше. Христос повел Петра дальше. Он говорит: надо себя отвергнуть. И вот когда себя отвергнешь, тогда ты можешь идти за мною. Понимаю так, братья, что это один из, я уже сказал, самых сложных, наверное, моментов. Это процесс в жизни нашей, над которым мы должны постоянно работать, на который мы должны постоянно обращать наше внимание. Идти путем вот такого самоотвержения. Христос это поставил как одно из первых условий. Апостол Павел, говоря об этом, говорит: я каждый день умираю. Я сораспялся Христу, в другом месте он говорит. Вот это та цена, которую нужно платить, чтобы Христос, если кто хочет идти за мною. И здесь Христос обратил взор Петра на его внутреннее состояние. Знаете, вот в этом тексте, который мы прочитали, написано в 54 стихе такое предложение, короткое, но, мне кажется, оно в какой-то мере отражало в целом состояние Петра. Написано: «Петр следовал издали». Я не думаю, братья, что Петр был один из самых таких несостоявшихся учеников. В другом месте написано: «Подобно и другие говорили». И, наверное, все мы в большей или меньшей мере сегодня похожи на Петра. Всегда присутствует человеческий фактор. Но вот издали, как бы не входя в глубину страданий Христовых, не погружаясь в вот это самоотречение. Петр на дистанции. Издали, братья, ну это как? Это дистанция какая-то, да? Это со стороны видеть, может быть, наблюдать, держать в поле зрения, но не вплотную соприкасаться. И вот в данном случае, мне кажется, Петр, когда послушал о чем Христос сказал, он занял такую позицию издали. Господи, да не будет этого с Тобою. А Христос ему здесь преподает урок. И знаете, еще такую мысль хочу сказать, что вот это искушение, которое пришло, Христос говорит, ты мне соблазн. Оно пришло в такой самый, ну, казалось бы, напряженный момент, когда Христос раскрывал страдания, когда Он искал поддержки, чтобы ученики поняли Его. И тут с их стороны, от лица Петра, такое выходит, пожалей себя. Я думаю, братья, мы где-то можем, будучи в ревности нашей, кого-то удержать от служения. Может быть, кому-то тоже послужить соблазном. Где-то мы возревнуем о человеке, о брате каком-то. Кто-то, может быть, имеет намерение послужить Богу, а мы со своей стороны можем за это пожалеть себя. Вот посмотрите, женщина принесла алавастровый сосуд. Как она сделала? Ревность была там. Ревность, здравая ревность. Ревность была по Господу. Она пришла, разбила сосуд, сокрушила, а ученики рядом что говорят? К чему сия трата? Можно было бы продать, раздать нищим. Вот их оценка. И, казалось бы, они со своей стороны тоже как-то просчитали все это и думают, что лучше было бы там употребить. А Господь говорит, что вы смущаете? Она доброе сделала для меня. Вот так, братья, чтобы в нашей ревности нам помощь оказывать, правильную помощь, содействие оказывать, сопереживать, чтобы в нашей ревности нам не вводить какой-то соблазн и искушение других. Может быть, мы где-то проявляем инициативу, и нам кажется, это хорошая, добрая инициатива, но всегда ли она правильная, эта инициатива? Насколько в этом есть элемент нашего самоотречения, самоотвержения самого себя? Другая ситуация, которой тоже хотелось напомнить, это мы прочитали с вами 55 стих. «Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними». Где находится Петр, когда Христа привели во двор первосвященника? Написано, развели огонь, и сел Петр между ними. Братья, как вы видите, это приближало его к опасности, которая ему грозила. Естественно, это был шаг приближения к очагу вот этого искушения, которое его ждало, к его отречению. Петр вошел во двор первосвященника. В Евангелии от Матфея написано, сел, чтобы видеть конец. То есть он вот издали вот эту позицию занял, наблюдать, что из этого теперь получится. Как теперь будут развиваться события дальше. Смотрите, как Петр говорил, «Господи, если все отрекутся, я никогда не отрекусь. Я с Тобой на смерть готов». И, казалось бы, теперь, в этот момент, Петр бы должен где занять положение? Рядом со Христом. Но не с теми, которые теперь греются здесь и греются возле костра. Он со стороны смотрит, и он даже не хочет признать, что он один из его учеников. Он готов наблюдать за своим учителем, готов сопереживать внутренне, готов, может быть, как-то участие принять, но на дистанции, на расстоянии, не входя в те страдания, в те переживания, не разделяя их близко, как бы должен был это сделать согласно своему же заверению. И что из этого получилось? Мы прочитали, какой написано, сел со служителями, чтобы видеть конец. С теми, которые учинили допрос Господу Иисусу Христу. С теми, которые привели Его сюда для того, чтобы осудить, теперь Он рядом с ними находится и рядом с ними там согревается, если можно так сказать. Братья, вот ревность Петра, которую он хотел проявить, она оказалась такой для него же и губительной. Или вспомнить ситуацию, которая происходила в Гефсимании. Христос отделил учеников своих, взял, написано, Петра, Иакова, Иоанна, удалился, и о чем он попросил? «Побудьте со мною и бодрствуйте в молитве». А сам отошел и стал молиться. И вот трижды Христос возвращается к ученикам и находит их спящими. Теперь приходит Иуда. Теперь активность учеников. В чем она заключалась? Ревность. Возгорелась ревность у Петра. Он берет меч и идет в защиту. Братья, уместная ревность? Где Петр должен был проявить ревность? Вот теперь, когда нужно было с Господом помолиться, когда нужно было поддержать, когда Христос находился в таких тяжелых переживаниях, молитва – это был самый, я бы так сказал, кульминационный момент его борьбы, когда решался вопрос: «Отче, да будет воля Твоя, не как я, но как хочешь Ты». Теперь, Петр, от Тебя ожидается ревность, Ты должен проявить. А Петр ревнует там, где Христос говорит: «Вложи меч твой в ножны». Здесь не нужно, чтобы ты ревновал. Ты уже проспал то время, где ревность твоя должна была быть открыта и явна. И, братья, мы замечаем, что и в этом случае ревность Петра, она была излишней и даже вредной. Христос, написано, коснулся, исцелил раба первосвященнического и исправил эту ситуацию. Однажды Петр подходит к Иисусу Христу и говорит: «Господи, вот мы оставили все и последовали за Тобой. Что нам будет?» Я думаю, друзья, что этот вопрос стоял не только у Петра. Он от лица всех учеников говорил. Возможно, между ними где-то были об этом рассуждения. Может быть, вопросы задавали друг другу. «Все мы оставили. Там наши промысел наш остался, сети наши, лодки наши, друзья наши. Мы все оставили. Но теперь вопрос, а что нам будет?» Братья, не видится ли это, что тоже как-то издали мы хотели бы что-то иметь с этого? Бывает так и сегодня. Мы иногда слышим, когда человек приходит к Богу, когда обращается к Богу, у него вопрос: а что я буду с этого иметь? Может быть, те ценности, которые дает Бог, ту веру, те обетования, то спасение, оно сегодня не так высоко ценится. А есть какие-то другие ценности, которые бы человек хотел получить от Бога. Может быть, здоровье, может быть, благополучие, может быть, семью хорошую и многое другое, что человек хотел бы получить. И Петр тоже говорит: «Господи, вот мы все оставили, а что нам за это будет?» А Господь говорит о богатствах других. «Нет никого, кто оставил бы меня, кто оставил бы отца и мать, и не получил ли более всей жизни и жизни вечной». Господь говорил о других ценностях. А вот ревность Петра или его инициатива, она часто сводилась вот к такому земному, обыденному. И знаете, когда посмотреть на результат вот такого следования издали, мы прочитали об этом, Петр трижды отрекся от своего Господа. И вот такой печальный итог. Ревновал, всю жизнь старался, стремился, инициатива была, активность была. И теперь Господь его привел к тому, к чему он. Мне кажется, не будь этой ситуации, Петр бы не оценил себя правильно. Вот в этой обстановке он увидел сам себя. Когда Господь взглянул на него, мы читаем здесь: «И выйдя вон, он горько заплакал». Братья, вот здесь он сокрушился. И сокрушился до глубины своего сердца. Я думаю, он сокрушился не только за этот момент, который у него сейчас произошел, и за все те случаи его такой плотской ревности. Мне кажется, тогда, когда Христос сказал ему: «Отойди, сатана, ты мне соблазн», он еще не понял, в чем суть проблемы, почему Христос так ему сказал. А сейчас, когда воочию он стал предателем Господа, он это понял. Написано: «Вышел, вот, горько плакал». Друзья, он, я уже вернусь к этой мысли, он сидел и грелся у чужого костра. И это способствовало тому, что Петр сделал впоследствии. Мне кажется, друзья, что есть большая опасность, когда сегодня христиане способны согреваться не в церкви, не в служении Богу, не в пути вот этого самоотречения, а где-то находятся огоньки такие, которые собирают вокруг себя, где-то согревают, может быть, к этому стремятся дети наши или молодежь. Им не интересен путь такого самоотречения, путь смирения, путь покаяния. А так со стороны понаблюдать, а как живет церковь. Знаете, даже я скажу, такого стремления горячего мы сегодня не наблюдаем, чтобы люди желали приходить, принимать крещение, чтобы посвящать себя Богу, пойти на какое-то служение. Вот так издали, на расстоянии. Вроде и в мир, незаметно так, чтобы льнули, вырастают в церкви, вырастают в христианских семьях, но какая-то сохраняется дистанция. Но обязательно будет экзамен. Господь обязательно экзамен сделал на пути Петра, и теперь у него экзамен твоей ревности, твоего следования. И, братья, Петр написано, вышед вон, горько заплакал. И, друзья, мы потом видим другого Петра. Вот то, о чем Господь сказал ангелу Лаодикийской церкви, будь ревностен и покайся. Это произошло в жизни апостола Петра. Я вот смотрю, как он ревновал раньше. Сейчас, когда он увидел себя, он не стал медлить. Он не стал прятать свой взор от глаз Иисуса Христа. Он осознал, он сокрушился, он покаялся и потом изменил путь своей ревности. Он возревновал чистой ревностью. Когда он сам был готов последовать за Господом, отрекаясь от себя самого. И смотрите, братья, мы в дальнейшем встречаемся с Петром в книге «Деяния апостолов», в его послании, насколько глубоко Петр понял, осознал, и кем пред нами предстает Петр. Это уже другой человек. Я напомнил историю, которую Иисус Христос рассказал за сына. Вот второй сын, помните, как он поступил? «Не пойду, а после, раскаявшись, пошел». Братья, я понимаю так, что если мы смотрим назад и видим свои пробелы в нашей ревности, и понимаем, что было неправильно, нам нужно обязательно это осудить. Недостаточно просто сказать, что завтра будет по-другому, и все. Нам надо раскаяться в этом. Подобно, как Петр раскаялся, а потом пошел. Подобно, как этот сын, который сказал, не пойду, а после, раскаявшись, пошел. Все-таки, делая взгляд назад, или, может быть, переосмысливая, переоценивая что-то в нашем служении, нам нужна ревность в том, чтобы каяться. Иногда нам кажется, что каяться должны те, кто никогда не каялся. Каялся те, кто много нагрешили. Но вот здесь ангелу Лаодикийской церкви Бог путь указывает, выход теперь из этого состояния. Ты понимаешь, что ты не холоден и не горяч. Как бы открывает его состояние, а потом путь указывает. А путь какой? Будь ревностен и покайся. И в покаянии нужно проявлять ревность. И ревность к тому, чтобы осознать и пред Господом сокрушиться. В этом должна быть наша ревность. Чтобы Господь мог нас употреблять в деле нашего служения, мы были бы полезны Богу. Чтобы нам, братья, глядя на примеры Евангелия, и даже на примеры, которые мы сегодня прочитали вместе с вами, не бросить тень в сторону Петра, но увидеть себя, и, может быть, по примеру Петра, по примеру, который Господь вот, говорит ангелу Лаодикийской церкви, где-то переосмыслить наше служение, чтобы не активность наша заменяла нашу духовную ревность, а чтобы нам ревновать правильной ревностью. Ревностью самоотречения, ревностью, о которой Христос сказал, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за Мною. Пусть нас в этом Господь благословит, а мы, имея возможность, еще помолимся, попросим у Господа милости для нас. Аминь. Христос стал спасителем.